Глава 18. Ровно в 10 утра выбритый и свежий Дронго уже сидел в кабинете менеджера отеля, где собрались начальник полиции Архан Камал, следователь Али Намык Хасан, президент клуба Лев Бочкарев, старший тренер Райнер Веземан и он сам. Шестым в комнате был переводчик Гагауз, который должен был помогать Льву Евгеньевичу в беседе с присутствующими. Увидев Дронго, Бочкарев добродушно покачал головой. «Вы у нас, оказывается, мастер силовых единоборств, наш доморощенный Джеки Чан. Я уже сообщил господину начальнику полиции, что мы отказываемся от ваших услуг, но он все равно решил пригласить вас на наше утреннее заседание». Дронго отвернулся. Ему совсем не хотелось разговаривать с Бочкаревым. Веземан сообщил, что скоро должен прибыть вице-президент клуба Григорий Багуцкий, который прилетел утренним рейсом и теперь направлялся в отель. «Вчера мы опросили всех, кто находился в комнате рядом с убитым», — сообщил следователь. «Мы точно установили, что никого из чужих в комнате не было. Никто посторонний не заходил, а все стоявшие на столиках бутылки и стаканы оказались чистыми и не вызывают никаких подозрений. Все, кроме стакана, из которого пил погибший врач Юхнин. Даже бутылка, которую он сам открыл, и из которой разлил воду в два стакана, себе и господину Григурко, чистая. Значит, яд в виде синальной кислоты могли положить только в конце вашего совещания, когда все поднялись, чтобы выйти из комнаты. Должен сказать, что там нет установленных видеокамер, и мы не можем увидеть, кто именно подходил к первому левому столу. Но за этим столом сидели 6 человек. 3 ваших вратаря, господин Епифанцев, Третьяков и Гумаров, господин Григурко, господин Айдамиров и погибший. Больше там никого не было. Он достал большой лист бумаги, на котором были расчерчены столы, и указал на левый первый стол. Когда все поднялись, чтобы уходить, мимо первого стола могли пройти еще и сидевшие за первым правым столом гости. Это еще 6 человек. Госпожа Марина Фарбер, господин Бабаян, Чержов, Олегов и 2 ваших футболистов, Гаврилов и Киргов. Вчера мы несколько раз все проверяли. Если бы к первому левому столу хотел подойти кто-то из остальных членов команды, ему пришлось бы идти наперерез всем выходящим. И его бы наверняка запомнили. Таким образом, число основных подозреваемых равно 11. Плюс еще 2, которые теоретически тоже могли положить яд в стакан. Это сидевшие в президиуме господа Веземан и Черко. «Зачем мне травить собственного врача?» — не понял Веземан. Переводчик переводил слова следователя Бочкареву на русский, а Дронго переводил их на английский для Веземана. «Мы говорим о теоретической возможности», — продолжал следователь. «Таким образом, нам удалось установить, что круг подозреваемых может быть основательно сужен до сидевших за 2 первыми столами и 2 тренеров из президиума. У остальных не было даже теоретической возможности совершить преступление». «Предположим, что вы правы», — согласился Бочкарев, выслушав перевод. «Но тогда все равно остается 13 подозреваемых. Что вы с ними будете делать? Как определить, кто именно мог отравить нашего врача?» «Никто!» — вмешался Веземан. «Про нас с Черко вообще глупо даже думать. Футболисты — настоящие бойцы, они бы на подобное не пошли. Марину вы, господин Бочкарев, знаете уже много лет. Григурко, Олегов, Айдамиров, Чержов — все это проверенные люди, которым мы абсолютно доверяем. Никто из них не мог бы совершить подобного ужасного убийства. Может, там просто стоял немытый стакан, или в нем уже был этот яд? Это мы тоже проверили, сказал следователь. Все стаканы вышли из мойки. За них отвечал конкретный человек. Он лично протирал каждый стакан. Никакого яда там не было. И потом не забывайте, что когда Юхнин выпил вместе с Григурко свою воду в первый раз, все было в порядке. В стакане была чистая вода. Только потом там появился этот яд. Только потом. Значит, его бросил кто-то из названных вами лиц. Как только он закончил говорить, в дверь постучали. Это был сотрудник полиции, который доложил, что приехал господин Богуцкий. «Пусть войдет», — разрешил начальник полиции. В комнату вошел Григорий Трофимович Богуцкий. Высокого роста, худощавый, подтянутый, в модных очках в легкой оправе, с красиво уложенными темными волосами. Ему было чуть больше 40. Он поздоровался с каждым из присутствующих за руку, даже с переводчиком, и уселся рядом с Бочкаревым. «Это наш первый вице-президент, отвечающий за кадры и финансы», — представил его Бочкарев. «Теперь, господа, вы знаете, что именно там случилось и кого мы можем подозревать», — продолжил беседу следователь. Поэтому сегодня мы начнем новые допросы именно оставшихся 13 человек, один из которых, вероятно, и есть убийца. «Среди них нет убийцы», — твердо сказал Веземан. «Нужно искать в другом месте. Проверьте свою комнату. Может, яд попал в стакан случайно, например, свалился сверху, какая-нибудь кислота или краска». «Мы этот вариант тоже проверили», — сообщил следователь. «Ничего сверху в стакан упасть не могло. Вчера вечером там работали наши эксперты. Нам важно понять, почему убили именно врача. Если мы поймем мотивы, то быстро выявим исполнителя». «Мы сами ничего не понимаем», — крикнул Бочкарев, выслушав перевод. «Если бы знали, то сразу вам сказали бы. И учтите, что у нас завтра вылет в Санкт-Петербург. Команда готовится к серьезной игре против роттердамского Фейенорда, к квалификационным играм для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. И мы должны знать, кто этот убийца до завтрашнего вылета. Вы не можете улететь, пока мы не дадим согласия», — прервал его начальник полиции. «Среди вашей команды есть убийца, совершивший преступление на территории нашей страны. Тогда найдите и скажите, кто это может быть», — предложил Бочкарев. «А если не можете найти, то не смейте срывать нам важную игру, иначе я подам в суд на вашу полицию. Я вчиню вам иск в 5 миллионов евро! Может, в 10, если мы проиграем или не выйдем на игру из-за вас». Начальник полиции посмотрел на следователя. Тот пожал плечами. Оба понимали, что задерживать всю делегацию из-за одного преступника невозможно. Зато возможность судебного удовлетворения иска более чем реальна. «Давайте сделаем иначе», — предложил следователь. «Оставим этих 13 у нас, а остальные пусть едут готовиться к игре». «Вы издеваетесь над нами!» — возмутился Бочкарев. «Среди этих 13 все 3 наших тренера, все 3 вратаря. Как можно играть в футбол без вратарей? Или мне самому встать в ворота? Я уже не говорю о капитане команды Гаврилове и нашем опорном защитнике Киргофе, без которых игра вообще немыслима. Как вы себе представляете? Тогда мы просто откажемся от игры, и нам зачтут техническое поражение. 0-3! Это лучше, чем выходить на игру без ведущих игроков и вообще без тренеров и вратарей». «Господин начальник полиции», — вмешался Богуцкий, довольно сносно говоривший по-английски, — «вы ведь умный человек. и наверняка болеете за местную футбольную команду. Вы обязаны понимать, что вся команда должна готовиться к этим играм в самом оптимальном составе. А вариант игры без вратарей, по-моему, вообще не может рассматриваться. Начальник полиции снова взглянул на следователя. Тот не знал, как ему отвечать, но оба они понимали, что гости правы. Задерживать почти 40 людей, срывать важнейший футбольный матч в рамках Лиги чемпионов только потому, что полиция ищет одного подозреваемого среди этих людей, чья вина еще не доказана, было просто невозможно. Следователь отвел глаза, ему не хотелось признавать своего поражения. Хотя и отпускать всю команду просто так означало расписаться в своей полной беспомощности. «У нас есть другое предложение», — неожиданно сказал Бочкарев. «Мы можем оставить здесь одного из наших тренеров для координации действий с полицией Турции. Может остаться господин Айдамиров. Он как раз один из этих 13. И все вопросы будете решать вместе с ним, пока остальная команда начнет готовиться к играм. Вы хотите оставить его в качестве своеобразного заложника?» — удивился Архан Кемал. «Я никогда о таком не слышал». «Не заложника», — возразил Бочкарев. «Дело в том, что мы не можем допустить, чтобы в команде сложилась нездоровая атмосфера. Вы представляете, что будет, когда игроки соберутся в раздевалке? Каждый станет следить друг за другом, опасаясь, что его сосед и есть тот самый убийца-отравитель. Это будет уже не команда, а 11 испуганных людей, не помнящих, зачем и почему они выходят на поле. Дело в том, что моя супруга психолог, и она предложила нам свой вариант. Мы оставляем здесь господина Айдамирова и объявляем в команде, что он остался по просьбе турецкой стороны для последующей проверки. Команда спокойно улетает и готовится к игре. Если в течение месяца вы сумеете обнаружить убийцу, мы его сразу арестуем с помощью российских властей. А господин Айдамиров вернется в Санкт-Петербург. Если не найдете, тогда мы объясним всем, что произошла ошибка. И в результате проверки доказана полная невиновность господина Айдамирова. И он все равно вернется на свое место. Такой вариант должен устроить всех нас. Начальник полиции, выслушав перевод, не поверил своим ушам. Даже несколько раз переспросил переводчика, уточняя слова перевода. Затем несколько ошеломленно взглянул на Дронго. «Вы понимаете, что именно предлагает господин президент клуба? Подставить одного из своих тренеров, сделать его даже не заложником, а подозреваемым, без следствия и суда? Это невозможно! Я не верю, что услышал подобное от такого уважаемого человека». «Пусть поверит!» — разозлился Бочкарев. «Мне нужна победа в этих матчах. Если ради этого Наиму Айдамирову нужно будет сидеть здесь целый месяц, он будет здесь сидеть. А если понадобится, то будет сидеть и 3 месяца. Я отвечаю за свою команду и не могу увозить ее в таком состоянии, как сейчас, когда каждый из них подозревает другого. Если бы это было первое убийство, мы могли бы списать это на несчастный случай. Но у нас уже 2 подобных случая, когда пытались отравить нашего вратаря. А теперь 3-й. И все понимают, что это делает кто-то из команды. Поэтому мы договорились с Айдамировым, что он останется здесь и будет для всей команды именно тем подозреваемым, которого они и должны бояться. Других вариантов просто не может быть. Мне нужны сильные и уверенные в себе люди, а не трусливое стадо баранов, которые будут бояться неизвестного отравителя». Веземан понял, кого именно Бочкарев назвал стадом баранов. Нахмурился, но не стал возражать. «Господин Бочкарев», — — сказал Архан Кямал. «Не знаю, что вам посоветовала ваша супруга. Вполне допускаю, что она очень квалифицированный психолог. Но эта акция не выдерживает никакой критики. Вы сознательно подставляете человека под позор и осуждение его товарищей. Я не могу представить, как после этого он вернется, чтобы работать с вами в одной команде. Это наше дело», — со злостью бросил Бочкарев. «Мы с ним уже договорились». «В любом случае», — продолжал начальник полиции, «мы снимаем с себя всякую ответственность за подобный план. Мы постараемся сегодня еще раз допросить всех подозреваемых, а завтра дадим вам возможность улететь всей командой. И не будем настаивать на том, чтобы господин Айдамиров остался в нашей стране. Это может быть только его личным желанием». «Пусть будет так», — согласился Бочкарев. «Он останется здесь просто отдыхать. Надеюсь, вы не можете запретить ему отдыхать в этом отеле?» «Нет», — печально ответил Архан Кемал. «Спасибо. Значит, мы договорились. Можете начинать свои допросы прямо сейчас». Бочкарев встал и, кивнув всем на прощание, вышел из комнаты. За ним поспешил Багуцкий. Веземан поднялся, посмотрел на Дронга, махнул рукой и тоже вышел. «Вы тоже можете идти», — обратился к переводчику начальник полиции. Тот быстро покинул комнату, и они остались втроем. Архан Кемал повернулся к Дронгу. «Этот человек ненормальный? Как он может предлагать такое?» «Он один из самых богатых людей в своем городе», — сказал Дронго. «И уже поэтому не сумасшедший. Это шальные деньги, уважаемый Арханбей. Шальные и незаработанные деньги. Он и его супруга считают, что можно купить все — честь, достоинство, совесть, понравившийся клуб, приглянувшихся футболистов, новую жену или даже подходящих детей. Все покупается и продается. Но этот человек, Айдамиров, как он мог согласиться? В городе, откуда он приехал, сейчас безработица», — объяснил Дронго. «Айдамиров честный человек. Он не умеет воровать или брать взятки. А за преподавание в спортивной школе, где он может работать, будут платить от силы 50 или 60 долларов, на которые он не сможет кормить свою семью. У него жена и трое мальчиков, а в клубе он получает ровно в 200 раз больше, примерно 10 тысяч евро. И перед ним стоит дилемма: или выполнить пожелание руководства клуба и остаться здесь еще на месяц, пусть даже опозоренным и оклеветанным, либо гордо отказаться и вылететь с работы, оставив своих мальчиков на улице и без хлеба. Я бы очень хотел, чтобы мы все были принципиальными и стойкими людьми, но в жизни подобное редко случается. Его поступок мне не нравится, но я его не осуждаю. Я его понимаю. Проклятые деньги, — с чувством произнес следователь. Когда их мало, плохо. Когда их много, то совсем плохо. Они очень сильно портят человека. Власть развращает, — напомнил Дронго известный афоризм. Абсолютная власть развращает абсолютно. Так и с деньгами. Большие деньги превращают человека в чудовище, очень большие делают из него настоящего монстра. «Начинайте ваши допросы», — разрешил начальник полиции, обращаясь к следователю. А когда тот вышел, он снова взглянул на Дронго. «Вы можете мне вразумительно объяснить, что именно произошло вчера? Почему в вас стреляли? И как объяснить вашу невероятную реакцию на это покушение? Вы были словно не в себе. Вы уже установили, кто именно стрелял?» «Да, тот самый знакомый, который должен был жить в Риме, а оказался в нашей стране. Господин Башкович, мы уже дали ориентировку на все границы. По нашим сведениям, Милован Мешкович еще здесь. Если он попытается покинуть страну, его немедленно арестуют. Спасибо. Они планировали похищение дочери известного австралийского банкира Джорджа Блейксли. Его дочь в настоящее время проживает в этом отеле. Рэйчел Блейксли, кивнул начальник полиции, которую вы вчера так неистово защищали. Я думал, что она убита, признался Дронго. Поэтому потерял всякий контроль и уже не понимал, что именно делаю. Вчера она тоже очень переживала за вас. Она испугалась. Никто не мог предположить, что эти негодяи решатся на подобные нападения. Хорошо, что все так закончилось. Вы считаете это хорошо? Иронично спросил Архан Кемал. По закону я должен привлечь вас к ответственности. Вы нанесли нападавшему на вас Башковичу тяжелые увечья, сломали челюсть и два ребра. Но, учитывая все обстоятельства дела, я не стану передавать ваше дело в суд. Спасибо еще раз. Значит, группа Мешковича не имеет никакого отношения к убийству российского врача. Вы в этом уверены? Абсолютно. Я думаю, что на счету этой группы есть еще немало собственных преступлений, которые за ними числятся. Нужно связаться с итальянским национальным бюро Интерпола и передать все сведения туда. Мы так и сделаем, согласился Архан Кемал. А теперь скажите, что вы думаете об убийстве этого футбольного врача? Его отравили сознательно. Я уверен, что два происшедших случая, когда отравили основного вратаря и яд в стакане господина Юхнина, звенья одной цепи. Это все дело рук одного и того же человека. Вы можете назвать нам его имя? Пока нет. Но полагаю, что мы его найдем. Ваш следователь очень четко очертил группу подозреваемых. И убийца наверняка должен быть среди них. Посмотрим, неопределенно произнес начальник полиции. Он явно хотел что-то еще добавить, и Дронго сразу же понял. «Вы что-то хотите сказать?» «Да!» — поднялся со своего места Архан Кемал. «Я все время думаю о нашем сегодняшнем разговоре. Это очень страшно, господин эксперт, если в нашем мире происходит нечто подобное. Как Аллах может допустить, чтобы деньги были в руках таких людей?» Глядя на этого Бочкарева, я невольно становлюсь безбожником. А мне, наоборот, кажется, что, давая деньги такому мерзавцу, нам показывают, как нельзя жить в этом мире, даже обладая огромным состоянием, — возразил Дронго. Может, это и есть испытание, которое каждый из нас должен пройти?